Прочитаем еще слово Евангелия от Луки, 7 глава, 1 и 10 стихов, с 1 по 10 стих. Евангелие от Луки, 7 глава, с 1 по 10 стих. «Когда он окончил все слова свои к слушающим народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которому он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома сотника, прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Ну, кто читал Евангелие, всем нам известный текст, случай из жизни Иисуса Христа и сотника. И это эпизод происходит после того, когда Христос говорил Нагорную проповедь, окончив, написано, слова, и к слушающим народу вошел в Капернаум. И дальше описывается сотник. Сотник – это римский воин, который имеет в подчинении 100 воинов, так и назывался сотник. И написано, что у него был болен слуга. И мы читаем 3 стих. «Услышав об Иисусе». Да, то есть ему приходит весть, слышит об Иисусе, что он творит дела, говорит, как власть имеющий. Да, он услышал об Иисусе, и что он делает? Он начинает действовать. Да, у него есть нужда, он начинает действовать, и мы видим, что он призывает старейшин, просит их и говорит: «Идите, попросите». «Идите, попросите, чтобы Христос пришел к нему и исцелил его слугу». Он ходатайствует, кстати, не за себя, да, за сотника, за своего слугу, простите. Да, и мы находим послание Иакова, также Иаков пишет такие слова, 5 глава, 14-15 стих. «Болен кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему». Да? Писание говорит, если болен кто, призови. Однажды один человек, делясь словом, и он произнес такую фразу, что болящий часто уже разуверивается, да, и у него нет вот такой уверенности, дерзновения просить. Да, и зовет пресвитеров, позвать пресвитеров помолиться. И человек один возмутился и сказал: «Ну как это так? Нету веры». Знаете, мы читаем, когда четверо принесли расслабленного ко Христу, на чью веру обратил Христос? На друзей. Да? У меня вообще сомнение, была ли какая-либо вера у того расслабленного? Или он же, может быть, согласился? Или же тот, который 38 лет лежал возле купальни Вифезды. Тоже он уже ни на что не надеялся. Кто-то, никто не помогает, сам не могу, ничего не помогает. Нужно призвать, написано, пресвитеров. И вообще, что вот здесь вот Писание призывает? К чему? Если болен кто, что написано? Призови. Что нужно сделать больному? Написано, послушание лучше жертвы. Вот если слово так говорит, призови. Если слово говорит, призвать, призови. Если тебе что-то мешает, нужно разобраться, что. Что мешает часто человеку кого-то попросить? Да. Очень часто именно это мешает. Не, бывают другие, там, грех, еще что-то, страшно сказать, но часто гордость. Как-то с этой кафедры я слышал пример, служитель говорил, говорит, хотел бабушке помочь, у нее не хватало расплатиться. Ну, видно, она так сама не ожидала, что не хватит. Там совсем немножко. И как бы вот стоит она, пытается найти в своей сумке. Он говорит, ну, давайте я вам помогу. Бабушка оказалась бабушкой. Сказала, вы что, я сама не могу заплатить, что ли? Бросила все и ушла. Ей было тяжело принять, чтобы кто-то ей помог. Но здесь сотник призывает старейшин и говорит, попросите. Попросите, чтобы он пришел, исцелил больного слугу моего. И мы видим, что старейшины приходят и начинают свидетельствовать о сотнике. Да, что он-то человек хороший, он заботится, любит наш народ. Построил нам синагогу. Христос соглашается и идет. Не знаю, что мотивировало Христа, я думаю, больше мотивировала нужда. Больше мотивировала нужда помочь. Иисус идет, и мы видим, что Христос, к Христу посылает опять сотник друзей уже. И что друзья говорят? Что, как он научил друзей говорить? Мы видим постоянно сотника в действии. Он попросил старейшин, теперь он просит друзей. И просит, говорит одну вещь. Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Что в этом тех словах кроется? Я недостоин. И дальше он пишет, говорит, ибо я и сам недостоин, потому и себя самого не почел достойным прийти к тебе. Покаяние. Да, в этих словах действительно покаяние. И в этих словах смирение. Да. Покаяние показывает, что я недостоин к тебе обратиться. Я недостоин к тебе прийти. Я прошу вот людей. И дальше очень важное, что говорит сотник. Но скажи слово. Скажи слово, и слуга мой выздоровеет. Обратим внимание, что мы начали с того, что он, услышав о Христе. Здесь он говорит, скажи слово. И он начинает говорить Христу, что он верит в слово его. Он говорит, я тоже подвластный человек, но имею в подчинении у себя людей. И что я говорю, то они делают. Поэтому, если ты скажешь слово, я знаю, что оно так совершится. И тогда Иисус восхищается. Он удивляется и говорит, в Израиле не нашел я такой веры. Во что верил еще раз сотник? Он говорит, скажи слово. Он верил, что Христос силен. Да, он верил в Бога, в Господа, он верил в Слово Его. Насколько в нашей жизни сегодня Слово имеет вот эту вот мощное, фундаментальное, живое действие. Насколько оно реализовано в нашей жизни? Мы на Братском общались и как раз говорили о том, что Слово Божие неизменно. Да, и мы читали числом 23 главу, 19 стих. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Обрати внимание, что здесь сравнивается Бог с человеком. И человек написан здесь лживый и изменчивый. И знаете, в своей жизни столкнулся с тем, что, ну, действительно так. Действительно так. Я не говорю о всех, я говорю даже сам о себе. Иногда говоришь и не сделаешь. И не сделаешь не из-за того, что там хотел, намеренно, забыл. Столкнулся с тем, что изменчив. Ситуация поменялась, и сказанное человеком словом, он говорит, ну, я говорил тогда так. А теперь ситуация поменялась. Теперь по-другому. И человек не скрывает этого. Человек, к сожалению, испорчен грехом. Человек, к сожалению, испорчен грехом, и ему нужен Христос. Но вот здесь мы читаем, что Бог не человек. Он ли скажет и не исполнит? Вот здесь вот очень важно, насколько живет Слово Божие в нашей жизни, насколько оно реально имеет силу. Вот мы читали в начале служения первый псалом. Написано, что человек счастлив. Да, блажен – это значит счастлив. Написано, что он счастлив, что не ходит. Ну, секунду. На совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но уже говорил и говорю, что он счастлив только потому что он подчинил себя. Подчинил Слову Божьему, и он живет им. Он просто живет им и дышит. И поэтому, когда он заходит, если в собрание развратителя, он четко сразу видит, куда он попал, и он сразу уходит оттуда. У него есть тот фундамент и основание, которое выносит оттуда, которое говорит, там не твое место. И как сейчас брат проповедовал, скрытая реклама, общество, оно не будет иметь такого действия, если мы будем жить и подчиним себя закону Божьему, и будем жить им и размышлять. Оно не будет иметь этого действия, если мы даже будем заходить в этот синий экран с какими-то нуждами. То, что там вокруг, всякая шелуха, она не будет на нас иметь действия. Однажды братья сидели, общались и говорят, часто верующие попадаются в интернете на всякие уловки лукавого, которые он пускает там. И некоторые братья провели одну мысль. Нужно задаться вопросом, зачем ты туда идешь? Если у тебя есть цель, зачем ты туда идешь, занимайся этим. Но тебе что-то нужно, допустим, купить. Ты что-то ищешь или какую-то информацию. Занимайся именно этим. Все, что по бокам там тебе предлагает, не обращай на это внимания. И знаете, это действительно работает. Когда ты имеешь направленность, цель, тебя ничто не сбивает. Знаете, Вот брат свидетельствовал, вернее, говорил, что иногда мы смотрим кино, я знаю, даже реабилитанты смотрят, братья наши, и я некоторые даже делюсь с ними, они говорят, смотрели такие христианские фильмы. Но в фильмах всегда что-то проскакивает. Но нам очень важно извлечь нужное, полезное. Даже если ты просмотрел какой-то фильм, важно извлечь. Если ты просто потратил время и зарядился там, что хотел тот ящик тебе дать, ты потратил его. Но если ты смотришь, у тебя есть основания, ты никогда не подкупишься на это. Да, очень важно, вот здесь вот Бог не человек. Он ли скажет и не сделает? Вот для нас Слово Божие. Если Бог говорит, то Он делает то, что говорит. И одно вот, мы вначале, кстати, вот сейчас собраны здесь. Мы собраны во имя Иисуса Христа. Он с нами здесь. Он так сказал. Я с ними. Поэтому мы сейчас не одни. Сам Христос с нами. Да. Слово Божие говорит, что сей я с вами во все дни до скончания века. С нами Христос. С нами. А от нас что требуется? Послушание. Да, мы читаем Евангелие от Иоанна, 15 главе. «Если пребудете во мне, я в вас». Да, это слово, если мы его держимся, Христос в нас. И он говорит, всякую приносящую плод ветвь, он очищает, чтобы более приносила плода. А при очищении, я знаю, что виноград, его обрезают побеги. Винограду приятно в этот момент? Больно. Я слышал даже так, если ветка падает в грязь, ее поднимают и счищают. Он очищает, чтобы более приносили плода. Но вот это вот очень важная фундаментальность, да, библейское основание в нашей жизни. И оно есть слово, сказанное слово к нам. И знаете, я уже приводил этот пример. Евангелие от Иоанна мы читаем, «И познайте истина, и истина сделает вас свободными». Дальше 36 стих 8 главы Евангелия от Иоанна, он говорит, «Если Сын освободит, истинно свободны будете». Опять же, в Евангелии от Иоанна говорит, Христос говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». И это постоянно говорит, что Христос есть тот, который освобождает нас в нашей жизни. И один брат был в таком затруднительном положении. Он вроде служит Господу, все делает, и вдруг как-то все закрывается пред ним. Но он так думает. И он вопиет к Богу и говорит, «Господи, что происходит? Почему так? Я вроде в деле в Твоем, хочу трудиться, а вот происходит такой бардак, не понимаю, что происходит». И он в борении, в таком молитве, несколько дней, а может быть и больше. В одно утро он встал опять по обыкновению, помолился, садится слово читать. Ну и открывает, и видит озаглавление, что Христос учит учеников молиться. Молитвой Отче наш. Но он ее наизусть знает. Ну как бы что читать, можно сказать, время тратить. Но он, как бы есть у него мысль от Бога, что слово есть сила, да, его нужно читать. И он начинает читать «Отче наш». Он радуется, что он Бог его, Папа, сущий на небесах, тот, который все видит и обозревает, всемогущий, всесильный. Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое и доходит до следующего слова, да будет воля Твоя. И вот скажите, Этот брат, который читал это слово, он не знает, что да будет воля Божия во всем? Знает. Он об этом всегда молится и говорит: Господи, да будет воля Твоя, да вершится слава Твоя. Но вот в этих борениях он просто скован. Но когда приходит к этому слову, да будет воля Твоя, истина, сам Христос проговаривает ему. И он понимает: Господи, я понял все. Оказывается, да будет воля Твоя, и то, что происходит, это Твоя воля. Вот она, истина. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Он стал свободен в один раз. Он стал от этого груза, от этой борьбы, переживания, он стал свободен. Хотя знал, что воля Божия во всем есть. Он всегда с ней соглашался. Но в этот момент он вот держал в своих руках. Но когда он понял, что это воля Божия, свободен стал. Борения прекратились. Христос пришел и сказал то, что нужно тебе в этот момент было. Это и есть, когда познаете истину, и истина сделает вас свободными. Мы становимся свободными, когда Христос приходит и утешает нас, утешает Словом Своим. Это очень важно, библейское основание в нашей жизни. Да, Слово Божие, чтобы мы им питались, жили, чтобы мы применяли, оно имело силу, ту силу, для чего оно послано. Дорогая церковь, но иногда у нас нету ответов. Есть два ответа, почему. Потому что есть воля Божия не отвечать нам. Да, у нее есть план, и, может быть, мы не перенесем его ответ, поэтому он в любви не дает нам. А есть еще один ответ. Почему у нас нет ответа? Когда Христос говорил в Евангелии от Луки, 18 главе, давайте прочитаем этот текст. Христос ученикам говорит, что должно всегда молиться и не унывать. Да, и он приводит эту притчу о вдове. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся, и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, потому что она не чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришедший, найдет ли веру на земле?“ Какой момент хотелось бы здесь подчеркнуть? Здесь написано, что вдова настаивала к судье. Он приводит этот пример, как бы, чтобы человек понял, ученики его поняли. Да? И дальше он говорит, что дети избранные вопиют к нему день и ночь. То есть постоянно молятся. Не подаст ли им защиту вскоре, но хотя медлят защищать. Почему? Почему Бог медлит? Почему Христос медлит защищать? Знаете, в этом наша испытывается вера и доверие Ему. Доверяем ли мы Ему в тех или иных обстоятельствах? И ответ: почему иногда нет ответа? Сегодня помолились, завтра помолились, а послезавтра сказали: а, ладно. Да, ничего не получается, сестра помогает. Ничего не получается. Оставили и пошли другим заниматься. Поэтому Христос говорит: найду ли веру? Найду ли доверие мне? Найду ли то упование на меня? Доверие той или иной ситуации? Дорогие друзья, иногда мы не получаем ответа только потому, что мы просто опускаем руки и уходим с дистанции. Христос хочет, чтобы мы доверяли, чтобы мы укреплялись и возрастали в Нем. Он не хочет, чтобы мы мучились в этой жизни, но наше доверие Ему, в Нем полностью полагаться, молиться Ему. Да, и опять же апостол Иаков говорит, вас постигло искушение? Нет, он говорит так, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Да? То есть с великой радостью впадаем в различные искушения, Бог допускает их. Для чего? Укрепить в вере. Да? Выработать терпение, стойкость в этом. Полностью полагаться на Него. Это и есть фундаментальность в жизни наше слово, когда мы полностью полагаемся, слушаемся Его. Мы можем быть теми капризными детьми сейчас и сегодня. Нет, ну ладно. Можно полностью положиться на Него. Укрепиться в Нем, да, довериться Ему, согласиться с волей Его. Вообще, Слово Божие – это тягость для человека или благословение, точно? Так и мы читаем в Второзаконии, 30 глава, по-моему, да? Или я ошибся? Да, 30 глава, 19 стих. «Во свидетельство пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе». Благословение и проклятие. Избери жизнь. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, Бог предлагает два. Жизнь, смерть. Благословение, проклятие. И советует. Избери жизнь. Написано, чтоб жил ты и жило твое потомство. Мы избиратели. Мы, как там есть эта поговорка, да, каждый кует свое счастье сам, да. Мы избираем. Если мы избираем жизнь, избираем полагаться полностью на авторитет Слова Божия, мы его делаем авторитетом в своей жизни. Когда у нас какая-то трудная ситуация, мы не говорим, Господи, да, Слово Твое таково, но. Мы так не говорим. Мы говорим, хорошо, Господи. Почему был Давид по сердцу Господа? В Деяниях мы находим такое слово. Правда, не знаю, найду сейчас, но надеюсь, найду. Ладно, там такой был смысл, да, что он исполнит все хотения мои. Назван мужем по сердцу Господа, потому что он исполнил все хотения Божии. Дорогая церковь, все, что нам нужно, это просто повиноваться Богу. Да, и это написано благословение. Благословение для нас. Это не тягость, это не бремя, дорогая церковь. Это благословение. И сегодня я тоже этому учусь. Я день ото дня вижу, что это действительно благословение. Что это действительно жизнь. Вот пока я держал в своих руках, мучился, отдал Господу, свободен стал. Пока у нас какая-то проблема, мучаемся. Как доверяемся Господу, уповая на Его Слово, взывая к Его истине, чтобы Он открыл тот или иной скрытный для нас момент. И когда Христос открывает, становимся свободными. Свободными во Христе. Предлагаю сейчас помолиться нам. Помолиться о том, чтобы Слово Божие, действительно, мы полностью полагались на Него. Чтобы оно было фундаментом нашей жизни. Чтобы мы не полагались на свои силы. Но чтобы оно действительно действовало. И мы тогда будем теми блаженными мужьями, которые описывают первый псалом. Мы не будем стоять на пути грешных, не будем сидеть в собрании разродителей. Ну и третье, забыл. Не будем. Да? Почему? Потому что будем полностью полагаться на Слово Божие. Оно будет фундаментом нашей жизни. Посещая одну бабушку, не одну. Одна не видит, другая читать не может. Оба слепенькие. Но когда с ними разговариваешь, чувствуешь, что у них фундаментом слово. Они постоянно что-нибудь цитируют, что-нибудь говорят. Когда ты говоришь, они радуются, говорят: «Господи, слава Тебе!» Я имею в виду, Слово Божие говоришь. Дорогая церковь, да будет фундаментом Слово Божие в нашей жизни. Помолимся. Аминь.